«Глупый маленький мальчик», — говорил повелитель мух, — «глупый, глупый, и ничего-то ты не знаешь». Саймон шевельнул вспухшим языком и ничего не сказал. «Что? Неправда?» — говорил повелитель мух. «Разве ты не маленький? Разве ты не глупый?» Саймон отвечал ему также молча. «Ну и вот», — сказал повелитель мух, — «беги-ка ты к своим, играй с ними. Они думают, что ты чокнутый. Тебе же не хочется, чтобы Ральф считал тебя чокнутым. Ты же очень любишь Ральфа, правда? И Хрюшу, и Джека, да?» Голова у Саймона чуть запрокинулась. Глаза не могли оторваться от повелителя мух, а тот висел прямо перед ним. «И что тебе одному тут делать? Неужели ты меня не боишься?» Саймон вздрогнул. «Никто тебе не поможет, только я. А я — зверь». Губы Саймона с трудом вытолкнули вслух: «Свиная голова на палке». «И вы вообразили, будто меня можно выследить, убить?» — сказала голова. Несколько мгновений лес и все другие смутно угадываемые места в ответ сотрясались от мерзкого хохота. «Но ты же знал, правда, что я — часть тебя самого, неотделимая часть, что это из-за меня ничего у вас не вышло, что все получилось из-за меня?» И снова забился хохот. «А теперь, — сказал повелитель мух, — иди-ка ты к своим, и мы про все забудем». Голова у Саймона качалась, глаза прикрылись, словно в подражание этой пакости на палке. Он уже знал, что сейчас на него найдет. Повелитель мух взбухал, как воздушный шар. «Просто смешно. Сам же прекрасно знаешь, что там, внизу, ты со мною встретишься. Так чего ж ты?» Тело Саймона выгнулось и застыло. Повелитель мух заговорил, как учитель в школе. «Все это слишком далеко зашло. Бедное заблудшее дитя. Неужто ты считаешь, что ты умнее меня?» Молчание. «Я тебя предупреждаю. Ты доведешь меня до безумия, ясно? Ты нам не нужен, ты лишний, понял? Мы хотим позабавиться здесь, на острове, понял? Мы хотим здесь, на острове, позабавиться. Так что не упрямься, бедное заблудшее дитя, а не то». Саймон уже смотрел в открытую пасть. В пасти была чернота, и чернота расширялась. «А не то», — говорил повелитель мух, — «мы тебя прикончим, ясно? Джек и Роджер и Моррис и Роберт и Билл и Хрюша и Ральф. Прикончим тебя, ясно?» Пасть поглотила Саймона. Он упал и потерял сознание.